Глава 15. Рождественский дьявол. Диллард подъехал к дому и заглушил мотор. Он открыл пакет и посмотрел на то, что лежало внутри. Перчатки, скотч, нож и молоток с круглым бойком, который он прихватил из гаража генерала. Еще там были шапка и отвертка из Джессова пикапа и клок волос, который он снял со щетки, валявшейся там же, в бардачке. Улик достаточно, чтобы обнаружить присутствие Джесса в обоих местах. Диллард знал, что детективы не станут особенно копаться, если у них будут все кусочки головоломки, а он собирался сделать так, чтобы эти кусочки было очень легко найти. Диллард остановился на минутку, чтобы посмотреть на белые огни рождественской гирлянды, обрамлявшей крыльцо, на венок из темно-зеленой хвои, красиво выделявшийся на красной двери. Идеальная рождественская картинка. Они там, внутри. Они ждут его и понятия не имеют, что ждет их самих. На своем веку Диллард убил немало народу, кое-кто умирал легко, кто-то нет. Но, как бы то ни было, всякий раз, как дело было сделано, он не чувствовал ничего. С Эллен было по-другому. Не было и дня, когда бы он не вспоминал о ней. Будет ли оно так же и с Линдой? Он так не думал. Линду он любил, но никогда бы не смог полюбить кого-то так, как Эллен. У него было чувство, что со временем призрак Линды исчезнет, и он сможет двигаться дальше. Диллард надеялся на это, потому что их смерть не будет чистой, не как казнь. Их смерть должна будет походить на те в гараже у генерала, будто убийство совершено взбесившимся от ревности супругом. Такое может преследовать человека до конца жизни. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох. И постарался отключить все чувства. Линда больше не та женщина, с которой он занимался любовью, а Эбигейл не та девочка, которую он, бывало, заставлял смеяться. Стоит ему войти в эту дверь, они станут мясом, которое предстоит заколоть и разделать. Диллард выдохнул, открыл глаза, взял со сиденья пластиковый пакет и вышел из машины. «Постарайся ничего не чувствовать», — сказал он самому себе, шагая по выложенной камнями дорожке. «Постарайся не чувствовать». Он осторожно открыл дверь и тихо зашел внутрь. Заметил в прихожей три бумажных пакета, какие дают в магазинах, с аккуратно сложенными вещами Линды и Эбигейл внутри. Два пластиковых мешка с куклами, которые привез Эбигейл Джесс, и остальные мелочи, которые они привезли с собой. Тот факт, что Линда собрала вещи, обеспокоил его гораздо меньше, чем то, что она не обратила внимания на его предупреждение. Это пренебрежительное отношение только подтверждало то, что доверять ей было нельзя, что он поступает правильно. Делает то, что должен сделать. Из гостиной доносились звуки включенного телевизора. И Диллард уловил голос Линды. Она, кажется, что-то говорила Эбигейл. «Хорошо», — подумал он, — «значит, они вместе». Он задвинул за собой засов и приставил к двери пакеты с вещами. Понятно, сбежать они никому не помешают, но ему просто хотелось, чтобы они могли задержать кого-то, кто, скажем, очень спешил бы выйти из дома, неважно по какой причине. Он прошел по короткому коридору мимо двери в ванную с левой стороны, прямо в гостиную. От небольшого пространства, где стоял обеденный стол, кухню отделяла стойка наподобие барной. Эбигейл сидела за стойкой на одном из высоких табуретов спиной к нему и играла с двумя куклами. Линда стояла у плиты. Она что-то готовила. Заметив его, она вздрогнула. Взгляд у нее сделался холодным, и она отвела глаза в сторону. «Смотрю, ты уже и вещи собрала», — сказал Диллард. Эбигейл прекратила играть и глянула на него, ни следа ее обычной радостной улыбки. Она встревоженно посмотрела на мать. «Верни мне, пожалуйста, мои ключи», — сказала Линда. Голос у нее был усталый и равнодушный. «Ладно», — сказал он, пересекая гостиную. Отцепил рацию, включил ее и поставил на стол. Ему хотелось быть уверенным, что он не пропустит никаких сообщений насчет Джесса. Положил пластиковый пакет рядом с рацией, потом нашел в кармане ее ключи и тоже выложил на стол. Линда продолжила жарить для Эбигейл сыр, стоя за спиной к нему. Хотя ей это было неудобно. Лишь бы на него не смотреть. Диллард наклонился и опустил фиксатор на раме раздвижной стеклянной двери. Еще одна предосторожность на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Он поглядел на улицу, за окном был его задний двор. Последние лучи заката очертили вершины холмов. Владения Дилларда занимали около 5 акров, до самой реки. Ближайшим соседом был Томси. Он жил дальше к югу, за рощей. К К тому же Томси был глуховат, так что насчет криков можно было не беспокоиться. Диллард знал, что пора приступать к делу, что каждая минута, пока он тянет резину, могла стать минутой, когда кто-то решит зайти в гараж к генералу и обнаружить то, что там творится. Или Джесс мог вдруг показаться в городе. Но следующий шаг оказался гораздо труднее, чем он ожидал. Диллард смотрел, как Линда переворачивает на сковородке сыр, смотрел ей прямо в затылок, какие у нее красивые волосы, и представлял себе, какое у нее будет лицо, когда он нанесет первый удар. Боль, непонимание, ужас. Ему придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Он стиснул зубы. Не время сейчас нюни распускать. Он взял со стола пластиковый пакет, вышел обратно в коридор, зашел в ванную. Опорожнил мочевой пузырь, потом разделся весь до носков. Отпечатки ног в крови можно было бы использовать для идентификации так же, как и отпечатки пальцев. Проще будет потом просто сжечь носки. Насчет ДНК он не беспокоился. Это был его дом. Конечно, его ДНК будет повсюду. Но кровь... Кровь — это совсем другое дело. Если он собирался сделать все так, чтобы было похоже на убийство в гараже, крови будет много. И придется проследить, чтобы на одежду не попало ни капли. Он аккуратно сложил одежду, часы и ботинки на полу рядом с раковиной. Покончив с убийствами и оставив улики, указывающие на Джесса, он примет душ, спустится вниз и оденется здесь. Диллард открыл пакет, достал перчатки. Надел их, потом взял молоток с круглым бойком. Хороший инструмент для начала. Сначала он стукнет Линду, сильно, но не слишком, только чтобы вырубить. Потом может коленную чашечку разбить, чтобы не сбежала, пока он занимается Эбигейл. А потом он достанет нож и сделает все как следует. Он открыл дверь и вышел из ванной, и сквозняк обдал холодом его наготу. «Мясо!» — прошептал Диллард. «Они всего лишь мясо!» Ничто. Темнота. Свет. Он плывет, и течение тянет его куда-то вниз. Вниз, вниз. Он задыхается, тонет, вес, боль плоти. Санта-Клаус ощутил спиной холодный камень, открыл глаза. Все вокруг было залито золотистым сиянием. Вокруг теснились какие-то неясные силуэты. Одно лицо медленно обрело четкость, кто-то наклонился над ним. Нет, не Нанна, Перхта. Его земная жена. Стиснув его руку, она с тревогой глядела на него своими древними глазами. «Он жив», — прошептала она, потом повторила громко. «Санта-Клаус вернулся к нам!» Над ним пронесся шквал радостных восклицаний. Санта сморгнул. Он лежал в часовне, в окружении своих младших жен, и все они вопили и рыдали от радости. Эти звуки впивались ему в мозг, как ножи. Так вот, что такое смерть. Ни мыслей, ни воспоминаний, ни сожалений, ничего. Какое блаженство. Двое существ в золотых одеяниях, ни мужчины и ни женщины, стояли у него в ногах, и их крылья были такой белизны, что на них трудно было смотреть. Одно из существ заговорило. «Бог явно не желает твоей смерти». «Почему?» Закашлялся он, и ему пришлось прочистить горло. «Что до меня, Господу?» Ангелы обменялись удивленной улыбкой. «Почему? Потому что ты забавляешь ее». «Забавляю?» Санта сел. Мир вокруг завертелся. Он стиснул руками холодный камень, чтобы не упасть. «Забавляю? Неужели я не служу высшей цели? Неужели я всего лишь развлечение?» «Ты вызываешь улыбку на устах Бога. Разве этого недостаточно?» Санта спустил ноги с каменной плиты, попытался встать. Колени у него подогнулись, и Перхта поймала его за плечи, не дав упасть. «Я всего лишь игрушка». «Ты расстроен?» «Я больше не собираюсь служить забавой для богов. Я покончил со всей этой суетой». «Ты хочешь, чтобы с тобой было покончено?» Ангел нахмурился. «Но ведь нет служения выше, чем служение Господу, разве это не честь?» Звон колокольчиков издалека, но все ближе и ближе, и голоса. «Это та песня, та самая глупая-глупая песенка. Вот едет Санта-Клаус». Санта поглядел вокруг на женщин, но оказалось, ни одна из них ничего не слышала. Я сказал, я совсем покончил, со всем этим. Передайте Богу, пусть оставит меня в покое. И что, ты все бросишь? Ангел пожал плечами. Если таково твое желание, бросить все, стать смертным, это может быть сделано. Песня и звон колокольчиков звучали все тише. Твое имя, как эта песня, угаснет, уйдет в небытие. Имя Санта-Клауса будет забыто. Песня стихла. Единственным звуком осталось его дыхание. Тишина вцепилась ему в сердце ледяной рукой. «Каким же именем ты желаешь зваться отныне?» — спросил ангел. «Уж верно, не Бальдром. Бобом? Майком? Кем ты будешь теперь?» «Прекрати! Зачем ты мучаешь меня?» Ангел рассмеялся. «Ты сам мучаешь себя. Неужели ты поверил, что можешь равняться с Иисусом или другими великими пророками? Ты всего лишь диковина. Человек в красной шубе, раздающий подарки». Санта стиснул зубы. «Мы почтим твою волю, но помни, ты сам повернулся спиной к Господу». И ангелы отступили, оставили часовню, уходя своею тропою. «Нет!» — сказал Санта. Они продолжали идти. «Нет!» — крикнул он. «Нет! Не уходите!» Он шагнул следом за ними, ухватился за плиту, чтобы не упасть. «Я беру эти слова назад!» — вскрикнул он. «Беру эти слова назад!» Голос у него сорвался. Он всхлипнул. «Я все беру назад». Они остановились и посмотрели на него полными жалости очами. Вернулись. «Кто ты?» Он посмотрел на них с яростью. «Санта-Клаус». Они улыбнулись. «Мужайся, Санта-Клаус. В мир тьмы ты несешь надежду и радость. Ты радуешь Бога во вселенной, где столь многие ее печалят. Радуйся этому». И колокольчики вернулись, согревая его, достигая до самого сердца, трогая за душу. С груди словно бы сняли тяжкий груз. Он глубоко вдохнул и вновь почувствовал себя единым целым. «Что ж, а теперь достаточно этих глупостей», — сказал ангел. «Миру нужен Санта-Клаус, и Бог желает знать, есть ли что-то, что она может для тебя сделать». Санта было затряс головой, но остановился и поглядел ангелу прямо в глаза. «Да, определенно есть. Есть один демон, которого нужно убить». «Ну вот, место не хуже любого другого», — Джесс указал на шпиль внизу. «И свет в окнах есть. Похоже, народу там предостаточно». Изабель прикусила губу. Она уже успела отвергнуть две предыдущие церкви, над которыми они пролетали. Покачав головой, она обняла Лейси. «Что? Почему нет?» «Не знаю я эту церковь». «Это методисты, Изабель». Она наморщила нос. «Что, а теперь тебе и методисты не нравятся?» «Сначала пятидесятники, а теперь и методисты. Но у кого могут быть проблемы с методистами?» «Изабель, мне кажется, это все предлоги. Тебе все-таки надо о Лейси подумать». Изабель нахмурилась. «Ладно», — сказала она еле слышно, почти шепотом. «Что?» — спросил Джесс. «Ты сказала «ладно»?» «Ладно про церковь?» Она кивнула, плотно сжав губы. «Хорошо», — сказал Крампусу Джесс. «Можем отвезти ее туда». Крампус посадил сани на маленьком поле позади церкви. От улицы и домов на той стороне их отделяла живая изгородь, давая какое-никакое прикрытие. Но Крампусу казалось, все это было безразлично. Он, не отрываясь, смотрел на церковь, будто это был прыщ на теле земли. Джесс помог Лейси слезть с саней, не спуская при этом глаз с Изабель, которая продолжала внимательно разглядывать церковь. Он знал, она ищет хоть какой-то предлог, чтобы все отменить. Изабель взяла Лейси за руку. Прошла добрая минута, и все молчали, а Изабель так и не двинулась с места. Джесс положил ей на плечо руку и прошептал. «Ты все делаешь правильно». Изабель кивнула. «Я знаю, знаю». И все же она так и стояла на месте. «Я бы рад пойти с тобой». «Нет, не хочу, чтобы кто-то нас увидел. Никого из нас. Лейси и так будет сложно». Она поглядела вниз на девочку. «Ладно, Лейс. Пойдем найдем кого-нибудь очень хорошего, с кем ты сможешь остаться на время». Изабель старалась говорить бодрым голосом, но получалось у нее не очень. По крайней мере, Джесса ей обмануть не удалось. «Ладно». Вид у Лейси был испуганный и неуверенный, но когда Изабель потянула ее за собой, она пошла без сопротивления. Они прошли по дорожке к церкви и, стараясь держаться в тени, завернули за угол, туда, где был вход. Сквозь окна было видно, что делается внутри. Прихожане наряжали церковь к Новому году. У одного из окон стояла высокая елка, вся в мерцающих огоньках гирлянд. Крампус не сводил с елки взгляда, и вид у него был крайне мрачный. Вернон потихоньку пробрался к изгороди туда, где рядком стояли почтовые ящики. Под ящиками висели пластиковые корзинки с логотипом «Бундстандарт». В одной из них до сих пор лежала газета, и Вернон, не смущаясь, прихватил ее, открыл и принялся читать на ходу, пока шел обратно к ним. «О, как мило!» — сказал Вернон. «Крампус, ты, наверное, захочешь это почитать». Крампус, проигнорировав его, продолжал сверлить взглядом елку. Вернон, прочистив горло, начал читать. «Пособники Санты поднимают на уши округ Бун. Со всех концов округа к нам приходят сообщения о странных происшествиях. Вторжение в частные дома, летающие сани. Все пострадавшие сходятся в описании налетчиков. Рога на головах и светящиеся глаза. Кое-кто утверждает, что это рождественские дьяволы. Другие винят во всем некую шайку, одетую в необычные карнавальные костюмы. Шериф Райт отказывается давать какие-либо комментарии, кроме того, что ведется расследование. Источники, близкие к шерифу, подтверждают, что деятельность шайки активно расследуется. Некоторые из жертв, решившиеся рассказать о том, что с ними произошло, повествуют о дерзких нападениях, вандализме и угрозах со стороны налетчиков». Тут Вернон пропустил пару строк. «Но никто до сих пор не смог найти внятного объяснения десяткам свидетельств о летающих санях, запряженных козлами. Санях, которые, предположительно, служат средством передвижения этим исключительно необычным преступникам. О, погодите, тут есть еще. Наш собственный репортер Харрис получил сообщение совершенно иного характера от десятилетней Кэролайн, а также от пятерых ее братьев и сестер. Кэролайн рассказала нам о высоком рогатом чудовище, которое называет себя Крампусом, повелителем Йоля, и якобы оставляет золотые монеты тем, кто почтит его подношением, а именно оставит угощение или дар в башмачке, поставленном на порог. Больше того, по словам Кэролайн, те, кто не оставит подношения, рискуют оказаться у Крампуса в мешке, где он порит неугодных ему. Свидетельства других детей, живущих в пострадавших от налета домах, подтверждают эту крайне странную историю. Дальнейшее подтверждение рассказу Кэролайн дает тот факт, что у каждого из опрошенных детей были золотые монеты одинаковой треугольной формы. Когда детям был задан вопрос, намереваются ли они класть в свою обувь угощения и дары, а потом оставлять их на пороге, все они с уверенностью ответили, что «да, именно так они и сделают». Тут Вернон показал им иллюстрации к статье. Одна из них представляла собой очень четкую фотографию Кэролайн с братьями и сестрами, причем каждый держал в руке по треугольной монете. На другой, несколько размытой, были Крампус и Бельсникели, пролетающие над улицей в санях. И, наконец, последняя была карикатурой, на которой был изображен крайне довольный дьявол с черным лицом, рогами, копытами и всем прочим. Дьявол размахивал пучком розок. Вернон прочел подпись вслух. «К нам идет рождественский дьявол! Или это утка?» Вернон улыбнулся своей самой лучшей дьявольской улыбкой и показал картинку Крампусу. «Ну, старина, они постарались. Прямо вылитый ты. Что скажешь?» Крампус вырвал газету у бородача из рук, скомкал ее и швырнул на землю, а потом растоптал, чуть ли не пританцовывая при этом. «Рождественский дьявол!» — прорычал он. «Пособники Санты! Нет, нет!» Он с яростью воззрился на церковь. «Они повсюду видят дьяволов, но единственные оставшиеся дьяволы — это они сами. Зачем им понадобилось выворачивать наизнанку традицию Йоли, наполняя ее злом? Зачем им обязательно нужно извращать все, что принадлежит мне? Вот как эта ель! Это же йольское древо! Какое отношение оно имеет к Рождеству?» Люди всегда приносили в свои дома вечно зеленую хвою, чтобы почтить богиню, которая никогда не умирает, и призвать обратно тепло солнца. Эта традиция существовала еще с давних пор, задолго даже до друидов, и уж, конечно, до того, как в грязном хлеву родился этот ребенок — Христос. «Да кто они такие, чтобы издеваться над моими традициями, глумиться и святотатствовать?» Пора показать им, что повелитель Йоли не станет покорно сносить подобные измывательства. Джесс с Верноном обменялись паническими взглядами. «Погоди», — сказал Джесс, хватая Крампуса за руку. Изабель просила нас не показываться. Крампус стряхнул его руку и зашагал дальше прямиком к главному входу. Шауни последовали за ним. «Ну, молодец», — сказал Вернону Джесс и пихнул его в бок. Вернон воздел руки к небу. «Что?» Чет, рассмеявшись, отправился следом за остальными. «По-любому, мне методисты никогда особо не нравились». Стоя у себя на кухне, Маргарет Додсон наблюдала, как какой-то мужчина в странной одежде крадет у нее газету. Она гордилась, что никогда не читает «Стендарт». После того, как в 92-м газета поддержала Клинтона, и все же ей не слишком понравилось, что какой-то хулиган преспокойно забирает то, что по праву принадлежит ей. Она было решила выйти и сказать ему все, что она о нем думает, но тут заметила его сообщников, зачем-то ошивающихся около церкви. На самом деле передумала она после того, как заметила, что глаза у них как-то странно поблескивают в свете уличных фонарей, вроде велосипедных отражателей. Что-то в этом было неправильное, странное. Она понятия не имела, кто или что они такое, но одного того, что с рогами, она признала сразу. Конечно, это был сатана. Маргарет взяла телефон и набрала номер полицейского участка Гудхоупа и обрадовалась, когда услышала в трубке голос новенького, Ноэля, а не этого грубого Дилларда, который вечно стремился всеми распоряжаться. Подумать только, он как-то отчитал ее за то, что она рвала цветы на клумбе около почты. «Полицейское отделение Гудхоупа», — говорит офицер Робертс. «Это Маргарет Додсон, дом 21 по Хилл-стрит, рядом с методистской церковью». «Да, мэм. Чем я могу вам помочь?» «Ну, кто-то или что-то только что украл у меня газету». Понятно». «Да, я и надеялась, что вы сможете подъехать и вернуть мне мою собственность». Да, ну, понимаете, мы на данный момент немного заняты, может...» «Не может. Оно стоит прямо напротив моего дома, через улицу. Почему бы вам не приехать и не арестовать его, прежде чем оно сбежит?» «Миссис Додсон, будьте уверены, я подъеду, как только смогу, послушайте. Может, вы дадите мне описание преступника? Ну, их там вообще-то шестеро. Одежда на них какая-то странная, лица черные, рога, светящиеся глаза, один из...» «Что? О, Господи, о, Боже мой!» Молодой офицер почти что кричал. «Вы сказали, ваш дом напротив методистской церкви, у той, что рядом с первой улицей?» «Ну да, именно это я вам и сказала. Методистская церковь у нас только одна. Мэм, оставайтесь в доме, мы едем». Маргарет с довольным видом повесила трубку. В доме она оставаться не собиралась. Налив себе стаканчик джина с тоником, она вышла на крыльцо и, удобно устроившись в кресле качалки, принялась наблюдать за тем, как шайка чертей направляется ко входу в церковь. Она предвкушала неплохое представление. Линда сняла со сковородки жареный сыр и положила в тарелку для Эбигейл. Диллард вошел в кухню через дверь кабинета так, чтобы оказаться у нее за спиной. Он не бежал, нет, он спокойно шел, держа в руке молоток с круглым бойком в одних носках и перчатках. Эбигейл закричала громко, пронзительно, и Линда резко развернулась. Диллард попытался ударить ее молотком по голове, но она увернулась, врезавшись в плиту. Диллард никак не ожидал от нее такой прыти и промахнулся. Молоток со силой врезался в стол, и шеф чуть не упал. Секунды позже он обнаружил, что в него летит железная сковорода, и попытался увернуться. Линда ударила его раскаленной сковородой в висок, и все вокруг словно вспыхнуло. Щеку обдало раскаленным маслом. Диллард взвыл от боли, отшатнулся и уронил молоток. Несмотря на обжигающую боль, он все же умудрился заметить, как Линда замахивается для следующего удара. Она держала сковородку обеими руками. Ее лицо было искажено отвращением и злостью. И спустив какое-то дикое рычание, она нанесла удар. Сковородка вылетела у нее из рук, ударила его в плечо и со звоном отлетела на пол. Линда бросилась вон из кухни туда, где сидела застывшая от ужаса Эбигейл, подхватила ее и потащила к стеклянной двери. Рванула дверь за ручку. Дверь дернулась, но не открылась. В панике Линда дернула дверь еще два раза. Прежде чем сообразила, что фиксатор был опущен, Диллард подхватил с пола молоток и бросился на них. Ворвавшись в гостиную, прежде чем она успела выдернуть фиксатор, Линда, подхватив Эбигейл, бросилась в единственном оставшемся направлении — в гостиную. Оттуда им хода не было никуда, кроме как мимо Дилларда. Единственное, куда еще можно было сбежать, это в подвал. Но Дилларда это особо не беспокоило, потому что из подвала никакого другого выхода не было. Он загнал их в ловушку. Между ними был только диван и журнальный столик. Диллард остановился на минутку, чтобы перевести дыхание и собраться. Он вынул из волос комок сыра, как мог, стер с лица горелое масло. Кожа на месте ожога все еще горела, и головная боль вернулась с лихвой. Он перебросил ногу через спинку дивана. Начал перелезать. Линда схватила с журнального столика миску с деревянными яблоками, стоявшими там для украшений, и швырнула в него одним из них. Диллард поднял руку, чтобы заслониться, и яблоко угодило ему в локоть, аккурат туда, куда Линда раньше двинула сковородкой. Руку заново пронзила болью. «Ах ты, сучка гребаная!» — заорал он. Линда снова швырнула в него яблоком, потом еще одним, потом миской. Так что ему пришлось пригнуться, и тогда она бросилась к двери в подвал и рывком открыла ее. Бросилась внутрь, дернув Эбигейл за собой, и дверь за ними захлопнулась. Диллард услышал, как они бегут вниз по лестнице в подвал. Он замешкался, не понимая, о чем она только думает. Подвал находился ниже уровня земли, в сущности, это был погреб. Она же должна была знать, что выбраться оттуда, кроме как через окна, было невозможно, а окна были маленькие, под самым потолком, и наглухо замазаны краской. Открыть их без специальных инструментов не было никакой возможности. Диллард подошел к двери в подвал, открыл ее и посмотрел вниз. Услышал, как что-то упало, потом скрип, а потом довольно громкий ляск, и тут же понял, куда они подались. Дилларду нравилось рассказывать благодарным слушателям о том, что его винный погреб был на самом деле бомбоубежищем, доставшимся ему от предыдущего владельца, и как большинство бомбоубежищ его можно было запереть изнутри. Когда Диллард сюда переехал, он избавился от десятилетней давности военных рационов, которые лежали на полках, поставил полки и со временем собрал очень неплохую коллекцию вин. Он взялся за ручку, дернул, но дверь не поддалась. Вот дерьмо. Он стоял и тупо смотрел на дверь. Нет, ну такое нахрен могло получиться? Он поднял молоток, обрушил его на ручку двери. Громкий «дзинь» раскатился по всему подвалу, впившись ему в мозг, как раскаленный гвоздь. «Твою мать!» Диллард зажмурился и сжал руками виски, ожидая, когда волна боли пойдет на спад. Осмотрел дверную ручку. Молоток оставил только какую-то царапину. Привалившись к стене, он попытался думать, невзирая на головную боль. «Этот замок молотком не разнесешь, ему понадобится кое-что посерьезнее. Придется принести из сарая кувалду». «И наушники», — пробормотал он себе под нос. «Только попробуй забыть чертовы наушники». Он уже преодолел половину лестницы, когда услышал кваканье рации, а потом взволнованный голос Ноэля. «Диллард!» — кричал он. «Черт, Диллард, ну подойди уже!» «Ну что теперь?» — подумал Диллард, но на самом деле он уже примерно представлял себе, что. Он одним рывком преодолел последние несколько ступенек, бросился в гостиную и схватил со стола рацию. «Да, это Диллард». «Диллард, это они, та шайка, они прямо здесь, в Гудхоупе. Что мы будем делать?» Парнишка тарахтел со скоростью мили в минуту, путаясь в словах. Все мысли о соблюдении правил явно вылетели у него из головы. В другой ситуации Диллард улыбнулся бы его щенячьей панике. «Потише, потише, придержи коней, где именно в Гудхоупе?» Парнишка сумел успокоиться настолько, чтобы Диллард начал его понимать. «Очевидцы говорят, их пятеро, или, может быть, шестеро, они у методистской церкви». «Далековато, со северной стороны», — подумал Диллард. «Встречаемся на парковке. Никаких сирен, никаких мигалок, и не думай высовываться, только наблюдай за ними, пока я не подъеду, ясно?» «Я еду». Вот только он пока никуда не ехал. У него тут оставались две девочки, о которых срочно нужно было позаботиться. Он попал, как бывало говаривал его дед, как кур во щип. Прикрыв глаза, Диллард потер лоб, пытаясь заставить себя думать. Решил, что первым делом надо сделать что-то с этой головной болью. Спотыкаясь, он добрел до ванной, открыл аптечку и, сшибая пузырьки с лекарствами, добрался, наконец, до бутылочки с надписью «Имитрекс». Принял на всякий случай двойную дозу. Случайно увидел себя в зеркале, и тут только до него дошло, что он все еще голый. Ну твою ж мать! Он быстро натянул брюки, потом ботинки. Ладно, приоритеты. Какие у нас приоритеты? Все уладить. Это Джесс, этот гребаный говнюк Джесс, потому что другого такого шанса его пришить может и не представиться. А девочки, ну, Они же никуда отсюда не уйдут, верно? Нет, не уйдут. Это я могу обеспечить». Он закончил одеваться так быстро, как только мог, и со всех ног бросился обратно в подвал. Передвинул тяжелый морозильник, приставив его к двери в бомбоубежище, и поднялся обратно. На всякий случай задвинул засов на двери, ведущий на лестницу. Подхватил со стола рацию, в последний раз быстро оглядел комнату. Постарался убедить себя, что здесь у него все под контролем, по крайней мере, на данный момент. По крайней мере, пока он не вернется. Пару минут спустя он уже вел патрульную машину на север к методистской церкви, и в голове у него была только одна мысль — убить Джесса Уокера. Изабель потянула Лейси поглубже в тени рядом с лестницей, ведущей к входу в методистскую церковь. Опустилась на колени рядом с девочкой и посмотрела Лейси прямо в глаза. «Ладно, Лейси, пора. Помнишь, как мы с тобой говорили? Готова?» Лейси помрачнела. «Я не хочу, чтобы ты уходила, Изабель. Знаю, я тоже не хочу от тебя уходить, но надо, что поделать. Поэтому мне очень нужно, чтобы ты была сильной за нас обеих. Потому что если ты начнешь плакать, я тоже заплачу. И тогда они могут меня поймать, и я попаду в переделку». Лицо Лейси приобрело сосредоточенное выражение. Она кивнула. «Я не буду плакать, Изабель. Правда». И только тогда Изабель поняла, сколько мужества было у этой крохи. Поняла, что не будь она сильной, она просто не пережила бы то, через что ей пришлось пройти. Две женщины, обе сильно за 30, обе с избыточным весом и лицами, по которым было ясно, что повидать им пришлось немало, прошли по дорожке, поднялись по лестнице и вошли в церковь. Изабель понравился их вид. Хорошие, богобоязненные люди, явно из глубинки, такие, которым, она это чувствовала, можно доверять. «Лейси, я хочу, чтобы ты вошла внутрь и представилась этим двум тетям. Помнишь, что я тебе сказала говорить? Что папа и мама у меня умерли, что какая-то тетя, которую я не знаю, оставила меня здесь, что она сказала мне найти кого-нибудь, кто мне поможет. Вот молодец. А теперь обними меня и беги скорее за ними». Девочка обняла ее так крепко, как только может шестилетний ребенок. Изабель сморгнула слезы, зная, что последнее, что нужно сейчас Лейси, это увидеть ее плачущей. Она отпустила девочку, повернула в направлении лестницы и легонько подтолкнула. Лейси взобралась по ступенькам, подошла к огромным дверям и замялась, неуверенно оглянувшись на Изабель. Та кивнула ей и послала воздушный поцелуй. Лейси потянула за ручку, пытаясь открыть тяжелую створку. Та немного поддалась, но открыть дверь у нее никак не получалось. Она попыталась еще раз, другой, а потом обернулась на Изабель и пожала плечами. «Черт!» — сказала Изабель, выскочила вон из тени и взбежала вверх по ступенькам. Приотворив огромную створку, она впустила Лейси в церковь, а сама быстро заглянула внутрь. Двойные двери вели из притвора в саму церковь. Сквозь забранные витражами окна до нее доносилась музыка. По церкви ходили люди. Вниз из притвора вела лестница. И тут ей на глаза попался написанный от руки указатель. «Помощь после развода». Стрелка на указателе указывала влево на лестницу, и Изабель вдруг поняла, куда шли те две женщины. «Тебе сюда», — окликнула она Лейси, стараясь говорить тихо, и указала на лестницу. «А?» — сказала Лейси. У нее был потерянный вид. «Те женщины пошли вниз». Тут Изабель услышала голоса позади себя и, быстро оглянувшись, увидела еще четырех женщин, которые шли по дорожке к церкви. Отступать ей было некуда, и, быстро нырнув в притвор, она схватила Лейси за руку и быстро повела вниз по ступенькам. Лестница оказалась короткой, и они, миновав двойные двери, попали в длинный, скудно освещенный коридор. Из коридора вели две двери, одна была закрыта, а вторая, дальняя, распахнута настежь. Оттуда лился свет, заливая еще один написанный от руки указатель. Смех, топот ног. Позади них спускались по лестнице люди. Изабель подбежала к первой двери, повернула ручку. Дверь была заперта. Больше идти было некуда. Она навалилась на дверь плечом, но та держалась. Она толкнула еще раз изо всех сил и услышала, как затрещал косяк. «Прошу прощения, мы можем вам чем-то помочь?» Изабель резко развернулась и увидела четырех женщин, которые смотрели на нее с нижних ступенек лестницы. Она опустила голову так, чтобы они не увидели ее глаза. «Мы вас знаем?» — громко спросила полная женщина в темно-зеленой охотничьей куртке. Она была самая маленькая из четырех, но манера ее поведения ясно говорила о том, что мириться со всякой чепухой она не намерена. «Ну-ка, девочка, посмотри на меня». Она шагнула поближе, пригляделась к Изабель и резко остановилась. «Какого черта?» «Что происходит?» — раздался голос из противоположного конца коридора. В луче света, льющегося из комнаты, стояла хрупкого телосложения женщина в простом платье до колен. «Гейл, это ты? Что случилось?» Из комнаты позади нее вышли еще три женщины. Изабель вдруг поняла, что она в ловушке. Она смерила взглядом женщин, преграждавших ей путь к лестнице, понимая, что ей придется, надеясь на лучшее, прорываться силой. Вот только она не была уверена, получится ли, особенно если они попытаются ее удержать. Все они были крупные, сурового вида особы. Все во фланелевых рубашках и высоких ботинках. Жены и дочери шахтеров. Крепкие женщины, вырастившие уже по нескольку детей и видавшие в своей жизни всякое. И как раз тогда, когда Изабель подумала, что хуже быть не может, по лестнице спустились еще пять женщин, которые принялись с любопытством заглядывать поверх голов, пытаясь разглядеть ее и Лейси. «Да она из этих!» — закричала одна из вновь прибывших. Она указывала на Изабель. «Смотрите, одна из тех, про которых в газете писали. Те психи, которые устраивали всякие безобразия». «Девушка, а что это вы делаете здесь с этим ребенком?» — спросила женщина в охотничьей куртке. И в ее тоне Изабель ясно услышала все, что ее ждало и в чем ее обвинят. И поняла, что ее проблемы только что сильно умножились. «Синди!» — крикнула женщина. «Пойди, позвони в полицию, скажи Марку и ребятам, чтобы спускались сюда. Живо! Бегом!» Девушка, стоявшая сзади, бросилась вверх по лестнице. Изабель стало понятно, что ей надо что-то делать, и быстро. Она отступила от Лейси. «Даже не думай об этом», — сказала женщина в зеленом. Остальные закрыли двери на лестницу, задвинули шпингалет и сплотили ряды. «Никуда ты не пойдешь». Преподобный Оуэн стоял на средней ступеньке приставной лестницы, прижимая к груди серебряный шар для дискотек размером примерно с баскетбольный мяч. «Держи покрепче, Скотт», — сказал он с некоторым раздражением. «Да понял я, понял, деда. Ну, куда тебе это повесить?» «Никуда», — буркнул преподобный. «Я не хочу, чтобы ты это вешал. Я хочу, чтобы ты крепко держал лестницу». Преподобному не слишком улыбалась идея превращать церковь в танцплощадку, но он не был слеп. По крайней мере, пока. Он видел, что его паство стареет, и если не попытаться как-то привлечь молодое поколение, от церкви скоро ничего не останется. И все же иногда ему казалось, что временами он проводит больше времени, организуя деятельность всяческих клубов, чем проповедуя Слово Божье. Преподобный скучал по тем старым добрым временам, когда они с женой ходили от двери к двери с Библией под мышкой и несли людям Писание, несли веру тем, кому не во что было верить. Он припомнил, как на него спускали собак, как в него стреляли, как его проклинали и высмеивали. Но все это только разжигало его пуще прежнего, потому что он был солдат Божий, изгоняющий сатану отовсюду, где только его находил, наполняя Духом Святым сердца суровых обитателей округа Бун. Но все это только разжигало его пуще прежнего, потому что он был солдат Божий, изгоняющий сатану отовсюду, где только его находил, наполняя Духом Святым сердца суровых обитателей округа Бун. Уже давненько он не чувствовал, как дух вскипает огнем в его жилах. Давно не чувствовал вообще ничего, кроме усталости от бесконечных административных обязанностей или раздражения, когда приходилось улаживать мелкие свары среди его прихожан. Преподобный Оуэн уже собрался подняться наверх лестницы, как вдруг до него донеслись какие-то крики из подвала. Он посмотрел вниз, на внука и закатил глаза. «У меня с самого начала было плохое предчувствие насчет этой истории с консультациями для разведенных. Соберите в одном помещении толпу разочарованных женщин, и проблемы вам обеспечены». В двери ворвалась Синди, столкнувшись при этом с миссис Пауэлл, которая несла поднос со свечами. Свечи разлетелись по полу. «Скотт, давай туда, живо! Свечи, гаси их скорее!» Каждый год преподобный пытался отговорить их зажигать все эти свечи, и каждый год миссис Пауэлл и ее комитет пенсионеров по украшению храма настаивали на своем, утверждая, что свечки на подоконниках — это традиция, как и гирлянды из попкорна. А старожилы цепляются за свои традиции, как блохи за собачий хвост. Синди быстро прихлопнула догорающие на полу свечки и вскочила на ноги. Она прямо-таки задыхалась от волнения. Преподобный несколько напрягся. Синди имела некоторую склонность к истерикам, и он мысленно приготовился к очередной мелодраме. «Там, в подвале, один из этих... из чертей!» — воскликнула Синди. «И у него маленькая девочка! Я нахрен не шучу! Звоните в полицию! Кто-нибудь, звоните в гребаную полицию!» Преподобный Оуэн подумал, не вызвать ли полицию по поводу грязного язычка Синди. Он принялся спускаться с лестницы, стараясь не уронить зеркальный шар и при этом не упасть самому, и уже поставил ногу на пол, когда в его церковь заявились черти. Первый вошел, распахнув настежь двойные двери, и решительно прошествовал мимо Синди и миссис Пауэлл, прямо по центральному проходу. Сатана был гораздо выше, чем преподобный его себе представлял. 7 футов ростом, с торчащими во все стороны черными жесткими волосами, с черной, как сажа, кожей, с хвостом, с горящими красными глазами и торчащими из лба кривыми рогами. Все замерли. Церковь погрузилась в тишину. Даже Синди, казалось, лишилась дара речи. Все смотрели, широко раскрыв глаза. Дети, взрослые, все до единого. На каждом лице был шок и страх. Каждый сделал шаг назад, уступая дьяволу дорогу. Но только не преподобный. Только не Оуэн Агастес Элкинс. Нет, сэр, не ту ты выбрал церковь, сатана. Не того пастыря. И если дьявол возжелал тут что-то осквернить, решил сломить веру преподобного и подчинить его своим черным догматам, что ж, его ожидала хорошая трепка, потому что преподобный был солдатом Божьим. И в первый раз за 20 лет преподобный Оуэн почувствовал, как Дух Святой растекается по его жилам. Преподобный ступил вперед, преграждая дьяволу дорогу. Дьявол, не переставая сверлить злобным взглядом рождественскую елку, попытался обойти преподобного, но Оуэн ему не уступил. Он изо всех сил старался не бояться стоявшего перед ним огромного злобного чудовища, взывая про себя к Господу, чтобы тот дал ему силы. Дьявол обратил на него свой горящий взгляд. «Я пришел за моей елью», — сказал он глубоким, хрипловатым голосом. «А теперь прочь с дороги, ты маленький ничтожный человечишка!» Преподобный подумал, что ослышался. «Ель? Сатане нужна елка?» Преподобный понятия не имел, зачем сатане понадобилась его рождественская елка, но отдавать ее духу зла он точно не собирался. Преподобный потряс головой и не двинулся с места. «Это ельское древо», — сказал дьявол. «Оно не принадлежит этому дому. С какой стати ты, священнослужитель, полагаешь, что это приемлемо насмехаться над Йолем, попирать чужую веру?» Преподобный не знал, что и сказать. «Йольское древо? О чем это он?» «Будь осторожен», — сказал он самому себе. «Враг человеческий коварен. Он пытается вывести тебя из равновесия только и всего». И он услышал свои собственные слова. «Мы не должны позволять дьяволу взять над собой верх». «Да как ты смеешь бросать вызов Господу нашему в его собственном доме? Бог этого не потерпит. Во имя Господа Всемогущего я изгоняю тебя! Изыди, сатана! Изыди!» «Сатана? Я не сатана!» Проворчало чудовище. «Я Крампус, повелитель Йоля. А теперь, если ты не уберешься с дороги, я вырву у тебя сердце и пожру его!» Преподобный поднял повыше зеркальный шар, думая, если понадобится швырнуть его в нечистого. «Отступи, дьявол!» «Вернись в ад, откуда ты явился!» Чудовище закатило глаза. «Я не дьявол, глупец! Ты когда-нибудь задумывался о том, чего ради вы с таким пылом повсюду ищете дьявола? Я скажу тебе, потому что вы не можете поглядеть в глаза собственным злодеянием. Правда в том, что никакой дьявол не заставляет вас пытать друг друга, насиловать, убивать и подвергать содомскому греху. Никто не заставляет вас уничтожать самую землю, которая кормит вас. Есть только вы. Так что погляди на себя, потому что единственный дьявол здесь — это ты. Тебе здесь никого не одурачить своими словесами», — ответствовал преподобный. «Я вижу тебя, ибо Иисус дал мне очи свои. Господь Бог видит тебя, и Он сразит тебя своим праведным мечом. Он изгонит тебя обратно в адское пламя, и ты будешь гореть там во веки веков. Гореть? Разить? Наказывать? Почему же это твой Бог так нетерпим, так ревнив? Почему вообще Бог должен быть только один? Неужели в мире нет места для многих? Что? Почему Бог один? Почему нужно поклоняться только одному Богу? Почему? Да каждый ребенок в воскресной школе знает ответ на этот вопрос. Это же первая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Ты не ответил на мой вопрос. Какой в этом вред? С самых древних времен человек искал защиты у многих богов, пребывал в гармонии со всеми дикими духами природы. Это же очевидно, чем больше богов приглядывает за тобой, тем лучше, разве нет? Я не отрину Господа моего, если ты просишь меня об этом. Иисус — мой спаситель, и я не собираюсь становиться заблудшей овцой». Тут плечи дьявола несколько поникли, и преподобный Оуэн понял, что победа на его стороне, что сатана уже готов сдаться перед Святым Духом. «Глупый человек, никто не просит тебя никого отринуть, только открыть свое сердце, пригласить их всех в твой дом. Я верю только в Иисуса и Господа нашего на небесах!» Тут дьявол встрепенулся. «А Санта-Клаус? Веришь ли ты в Санта-Клауса?» «Санта-Клаус? Какое отношение имеет ко всему этому Санта-Клаус?» «Конечно нет, Санта-Клаус — это выдумка!» Дьявол разулыбался и даже хохотнул. «Вот, на этом, по крайней мере, мы с тобой можем согласиться». Он слегка похлопал преподобного по макушке, потом отодвинул его в сторону и двинулся дальше по проходу в сторону елки. Преподобный постоял еще немного на месте, не очень понимая, что, собственно, только что произошло. У него уж точно не было чувства, что он только что прошел великое испытание своей веры, что поставил сатану на место. Если уж на то пошло, единственное, что он сейчас чувствовал, — это раздражение. А долговязое чудовище тем временем принялось трясти и раскачивать их елку, да так, что игрушки и украшения летели во все стороны, разбиваясь вдребезги о стены и пол. «Да на что, в конце концов, сдалась ему эта елка?» «Эй!» — закричал преподобный. «Прекрати это! Говорю тебе, прекрати!» Дьявол не обратил на него никакого внимания. Хорошенько толкнув елку, он повалил ее прямо на кафедру. Елочные игрушки хлынули дождем. «Нет, нет, нет!» — заорал преподобный Оуэн и швырнул в дьявола зеркальным шаром для дискотек. Шар ударил чудовище в затылок и разлетелся вдребезги о рога. Дьявол пошатнулся, но не упал. Он помотал головой, вытряхивая из гривы осколки зеркального стекла, повернулся и обратил на преподобного взгляд узких, пылающих злобой глаз. Низкое угрожающее рычание заклокотало у него в горле, и дьявол рявкнул, обнажая острые клыки. И преподобный вдруг понял, что у него нет никаких причин тут оставаться. Нет никаких диспутов о вере, никакой борьбы за души. Он видел перед собой первобытного зверя, нечто дикое, злобное и кровожадное. Преподобный отступил на шаг, другой повернулся, чтобы бежать, и тут наткнулся на лестницу, так, что верхний ее конец, упиравшийся в потолок, поехал в сторону. На мгновение лестница, казалось, зависла в воздухе, а потом начала падать, набирая скорость и собирая попутно все натянутые под потолком гирлянды. Те самые, которые он развешивал последние 2 часа, а потом с треском рухнула на скамьи. Преподобный в ужасе наблюдал, как бумажные гирлянды падают аккуратно уставленные свечами подоконники. Его поразило, как быстро они загорелись. Кто знает, что за материалы они использовали во воскресной школе, но гирлянды занялись пламенем. Что твой Бикфордов шнур? Пылающие гирлянды зацепили занавески, те самые занавески, которые они повесили еще тогда, в 68-м, когда только сюда переехали. Судя по тому, как занялись занавески, это было еще до того, как вступили в действие все эти противопожарные правила. За считанные мгновения стены с обеих сторон были охвачены огнем. «Пожар!» — заорала Синди во всю силу своих исключительно мощных легких. «Пожар! Пожар!» Люди, опомнившись, впали в панику и толпой бросились к выходам. Преподобный Оуэн не двинулся с места. Он стоял, глядя на стремительно разрастающееся пламя, и делал то, что никогда прежде не делал. В стенах собственной церкви преподобный Оуэн помянул имя Господа в суе, и не один раз, а многожды. Офицер Робертс услышал крики еще за квартал. Он нажал на газ, еле вписавшись в поворот, и как ошпаренный влетел на стоянку возле церкви. Он ехал, как ему и было сказано, без сирены и без мигалки, чтобы сохранить элемент неожиданности, но, глядя, как люди толпой валят из церковных дверей, он подумал, что большой разницы в любом случае не было бы. Схватив винтовку, он выпрыгнул из машины, используя кузов как щит, а капот в качестве упора и прицелился, все как на учениях. До лестницы у переднего входа было всего 30 ярдов, и все же различить, кто есть кто среди мечущихся на фоне пламени фигур, было невозможно. Видны были одни силуэты. Ноэль глянул в сторону улицы, надеясь увидеть патрульную машину шефа. Диллард велел ему не высовываться, но людям нужна была помощь, и ситуация быстро выходила из-под контроля. Он взял рацию. «Шеф, я на месте. У нас тут экстренная ситуация. Какие будут указания?» Подождал несколько секунд, которые тянулись как вечность, и опять нажал кнопку микрофона. «Шеф, прием!» «Ничего». «Да где же он? Почему его еще нет?» Ноэль сменил частоту, набрал дежурную часть. «Дежурная, у нас тут код 10. 10!» В мозгу у него вдруг сделалось совсем пусто. Все коды начисто вылетели из головы. «У нас тут пожар. Церковь методистов в Гудхоупе. Возможно, опасные преступники». Он вдруг услышал, как он частит высоким взволнованным голосом и заставил себя говорить помедленнее. «Черт, у нас тут полный набор. Высылайте пожарных и спасателей и немедленно дайте знать шерифу». Он получил подтверждение, что помощь уже в пути, и тут рация опять щелкнула. Сквозь разряды статики послышался спокойный, размеренный голос Дилларда. «Держись, пересекаю первую, почти на месте». Ноэль начал было что-то отвечать, но тут же забыл, что, собственно, он хотел сказать, потому что на ступенях церкви появилась огромная рогатая фигура, которая тащила за собой рождественскую елку, а на плече несла какого-то человека. Описание подозреваемого совпадало в точности, сомнений не было. Рогатый снял человека с плеча и небрежно плюхнул его в снег. И тут Робертс признал человека. Это был преподобный Оуэн. Вид у него был несколько растерянный, но в остальном он, казалось, был в порядке. Офицер взял подозреваемого на прицел. Человек это был, зверь или кто там еще, и постарался унять дрожь в пальцах. «Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы Диллард притащил сюда свою задницу как можно скорее». «Какого черта там наверху происходит?» — спросила женщина в охотничьей куртке. Секунду спустя они услышали крики, визг и топот ног. У Изабель уже имелись кое-какие догадки. «Ой, черт, Крампус, что же ты теперь натворил?» Кто-то наверху завопил. «Пожар!» И в этот самый момент сквозь вентиляционные решетки в потолке повалил дым. «Уходим!» — заорала женщина в охотничьей куртке. «Здесь пожар! Уходим все!» Женщины, которые стояли у дверей, все разом повернулись и бросились к выходу, прижав к дверям тех, кто стоял совсем рядом. И поскольку двери открывались только вовнутрь, в коридор, они оказались заблокированными. «Стойте, погодите!» — закричал кто-то. «Вам всем нужно сделать шаг назад!» Это была женщина, которая стояла позади Изабель, та в простом платье. Она шла по коридору к женщинам, толпившимся у дверей. «Сохраняйте спокойствие! Вам нужно сохранять спокойствие!» Пара женщин попыталась выбраться из толпы, но остальные в панике только навалились сильнее. Изабель двинулась вперед, намереваясь силой растащить женщин, и тут сзади послышались крики. По крайней мере, дюжина женщин выбежали из комнаты в дальнем конце коридора и теперь неслись прямо на нее. Лейси была прямо у них на дороге. Изабель рванулась к ней, но у нее не было и шанса. Женщина, та, что в платье, схватила Лейси и втолкнула ее в неглубокий дверной проем перед запертой дверью. Женщины пронеслись мимо. Что случилось дальше, Изабель не поняла, но ее вдруг протащило по коридору, сшибло с ног, и она оказалась на полу в самой давке. Воздух сделался спертым, и все кашляли от дыма, отчего паника только росла. Изабель вдруг обнаружила, что задыхается, что ей трудно набрать в легкие воздуха. Потом она услышала свое имя, кто-то звал ее глубоким низким голосом, раскатившимся над головами кричащих и плачущих женщин. Следом раздался треск дерева, и темноту коридора прорезал луч света. Опять треск. Полетели щепки, и кто-то просто вырвал огромный кусок двери снаружи, дернув ее на себя. И тут она его увидела. Горящие глаза, силуэт, не узнать который было невозможно. Ухватив дверь своими огромными руками, Крампус взревел и дернул, что есть силы. Рама с треском лопнула. Одна из створок оказалась вырвана с корнем и с грохотом рухнула на ступеньки. Повелитель Йоля стоял над ними, огромный и ужасный, а за ним толпились бельсникели. Крампус по очереди выдергивал женщин из толпы и ставил на лестницу, где их подхватывали бельсникели и вытаскивали на улицу из смертельной ловушки. «Изабель!» — орал Крампус. И в его голосе звучала чуть ли не паника. «Где ты?» «Крампус!» Она умудрилась высвободить руку и помахать. Крампус, расталкивая женщин направо и налево, проложил себе путь к Изабель, подхватил ее под локоть и поставил на ноги. «Скорее!» — крикнул он, толкая ее вверх по лестнице. «Подожди!» — закричала в ответ Изабель. Она вглядывалась в темный дымный коридор в поисках Лейси. «Вот же она, на руках у той женщины в платье!» Женщина кашляла, и глаза у нее слезились, но девочку из рук она не выпускала. Изабель прыгнула к ним, обхватила их обеих руками и вывела к лестнице. Последние две женщины, спотыкаясь, поднимались по ступенькам. Их поддерживали Джесс с Четом. Изабель вывела женщину с Лейси на улицу, а следом за ними последним вышел Крампус. Они вышли на свежий воздух в ночь. Изабель вдохнула полной грудью. Никогда еще воздух не казался ей слаще. Вокруг курился дым. Угли и пепел сеялись на снег. Изабель увидела высокую рогатую фигуру Крампуса на фоне адского зарева, в окружении его бельсникелей, и ей поневоле пришел на ум сатана и его черти. «Пойдем», — позвал Крампус. «Найдем козлов Йоля, пока они не убрели куда-нибудь». И он в сопровождении бельсникелей завернул за угол церкви, после чего они все исчезли в дыму. На стоянке толпился народ, и Изабель повела была женщину и Лейси в том направлении, но тут, на стоянку, чуть не сбив двоих зевак, влетела полицейская машина. Она резко затормозила рядом со второй патрульной машиной. Изабель резко остановилась, опустилась на колени и быстро поцеловала Лейси в щеку. «Лейси, мне пора, пусть с тобой все будет хорошо, ладно?» «Пусть с тобой тоже все будет хорошо», — сказала Лейси и обняла ее в ответ. Изабель встала, стиснула женщине руку. «Ее зовут Лейси, пожалуйста, позаботьтесь о ней». Женщина растерянно посмотрела на нее, но очень твердо кивнула. Подняла Лейси на руки, и они пошли прочь, подальше от пламени пожара. Изабель хотелось посмотреть, как они уходят, но глаза ей застилали слезы. Она повернулась и нырнула в дым туда, куда ушел Крампус. Шеф полиции Диллард Дитон выпрыгнул из машины, чуть не забыв взять с собой пистолет, нырнул обратно и быстро подхватил его с сиденья. «Ё-моё, шеф!» — закричал, подбегая Ноэль. «Как же я рад вас!» — тут он рассмотрел лицо Дилларда. «Вот это да, шеф, что с вами случилось?» «Где они?» — спросил Диллард уже на ходу, быстро шагая к горящей церкви. Офицеру Дилларду пришлось догонять его трусцой. «Ну, понимаете, трудно сказать, тут такой дым. Последний раз, когда я их видел, они как раз заворачивали за угол». «Я же сказал тебе не выпускать их из виду!» «Я знаю, но шериф велел мне сидеть на месте, пока не прибудет поддержка». «Что?» Диллард резко развернулся. «Шериф, ты что, вызвал его?» «Ну да, я был обязан. Мы же вне городской черты, вне нашей юрисдикции». «Я похож на человека, которому нужна лекция о его юрисдикции, но здесь пожар». Я думал, что процедура в таких случаях... Заткнись, просто заткнись. Диллард еле сдержался, чтобы не стукнуть этого молокососа, не дать ему, что есть силы, по морде. Какой симпатичный пункт это добавило бы в растущий список его неприятностей. Он шагнул ближе, оказавшись нос к носу с Ноэлем. «Я больше не желаю слышать ни единого слова насчет процедур. Ты пойдешь обратно к машинам и будешь ждать там, пока не появится этот чертов шериф. Понял? Чтобы с места не двигался, пока я тебе не скажу. Понял? Понял?» Ноэль кивнул и пошел обратно на стоянку с видом побитого щенка. Правда была в том, что Диллард собирался пойти и застрелить Джесса прямо на месте, и уж, конечно, ему совершенно не было нужно, чтобы офицер бойскаут ошивался поблизости, пока он будет этим заниматься. Ему вообще не нужны были свидетели. Раздался далекий вой сирены все ближе и ближе. «Вот черт! Именно то, чего мне сейчас не хватало. Вашу мать! Надо найти парня как можно скорее». Пробираясь в дыму, Диллард загнал в ствол патрон. Заметил на снегу отпечатки. 5 или 6 пар. Завернул следом за ними за угол церкви, где следы оборвались у смятой и брошенной в снег газеты. Здесь он обнаружил какие-то глубокие колеи и свежий навоз, похожий на оленей или, может быть, козий. Уверенности у него не было. Зато была уверенность в том, что смысла в этом всем не было ровно никакого. Подними он в этот момент голову, он бы увидел сани, запряженные 2 крупными козлами. Сани, направлявшиеся на восток к холмам, но тут его внимание отвлекли огни мигалки. Это был шериф, который как раз въезжал на стоянку. Диллард потер переносицу, пытаясь заглушить медленно растущую позади глаз боль. Внезапно он почувствовал себя страшно усталым и страшно старым. «Долгая это будет ночь. Долгая грёбаная ночь».